Фейнис находил им богатых клиентов, которые были готовы заплатить целое состояние ради того, чтобы переспать с героиней своих фантазий. Обычно они оказывались сильно разочарованными после подобных экспериментов и возвращались очень редко. Им достаточно было одной ночи, чтобы понять, что между кинематографическими персонажами и женщинами из плоти и крови, которые их играют, лежит огромная пропасть. Девушки, которые им отдавались, были не настолько глупы, чтобы не понимать это, и каждый раз разочарование мужчин, которые те даже не давали себе труда скрывать, унижало их еще больше. Проблемы Сары были другого рода. Вот уже неделю она сидела в роскошной клетке, не в состоянии убедить клиентов трахнуть ее. Рекс назначил ей точное число — 30. Если она хочет избавиться от шрамов, то должна переспать с 30 мужчинами в течение 10 дней. Такой вот уговор. Но пока только трое дошли до финиша. Трое неизвестных, которых так возбуждал кожаный корсет, что они не просили ее раздеться. Что же касается остальных, они сбегали, едва взглянув на ее шрамы, не пытаясь скрыть отвращение. Время шло. Сара начала нервничать, и хотя она присмыкалась все больше и больше, вела себя как последняя шлюха, ничего не происходило. Приближался срок. Против ее собственных ожиданий она не испытывала отвращения. Ей было ни холодно, ни жарко, когда она отдавалась этим типам. Она настолько хотела добиться заветной цели, что едва отдавала себе отчет происходящим, и это немного ее пугало. Она открыла для себя, что легко могла бы стать проституткой. Может, Рекс добивался именно того, чтобы она пришла к этой мысли. Сара не была идиоткой. Она догадывалась, что он пытается усложнить задачу, отправляя ей самых уродливых клиентов. Да, время шло. Она стала настолько смелой, настолько агрессивной, что даже напугала некоторых посетителей. Она отталкивала их, а они били и оскорбляли ее. На 10-й день... Рекс с извиняющимся видом вошел к ней в красную спальню. «Ты проиграла», — прошептал он. «Видишь, ты слишком некрасивая, они тебя не хотят. И это при том, что я отправлял тебе только легкую добычу, неудовлетворенных наркоманов. Я специально отбирал жертв для тебя. Но, тем не менее, ты была настолько неумелой, что не смогла заставить их забыть о своем уродстве. Ты не выполнила своих обязательств. Договор расторгнут». Сара начала плакать. Ей было стыдно, но она не могла сдержать рыданий. Тогда Рекс приобнял ее за плечи. Он был очень нежен. Его голос обволакивал. «Ты пропащий», — объявил он, — «и никогда не сможешь вести жизнь нормальной женщины. Раны обрекли тебя на одиночество или на быстрое совокупление на заднем сиденье автомобиля с партнером, перебравшим текилы. Никакой хирург не сможет избавить тебя от шрамов. В лучшем случае тебе придется выйти замуж за такое же чудовище, как ты сама». За какого-нибудь пострадавшего от пожара, который на все будет согласен. Неужели ты действительно этого хочешь? «Или же за развратника», — продолжал он, — «за какого-нибудь из этих мерзких типов, которые обожают раны, плохо зажившие шрамы, такие есть, и я даже знаю некоторых, извращенцы, которые будут умолять тебя, чтобы ты позволила им еще чуть-чуть надрезать тебя. У меня в записной книжке найдется парочка имен, хочешь, я расскажу им о тебе? Мы сможем установить цену за каждую рану, которую они нанесут тебе, например, $100 за сантиметр. Что скажешь? Я могу стать твоим агентом, добиться для тебя самых выгодных тарифов. Ты можешь стать звездой, женщина, которую режут живьем, девка, которая согласна стать инвалидом за чемодан хрустящих бумажек. Таких на рынке немного, так что тебе не придется слишком долго ждать, чтобы стать богатой. Я составлю тариф. Те увечья, что тебе нанесут без анестезии, будут самыми дорогими. Себе я прошу всего 10%, по-моему, разумная цена. Нет?» Его голос убаюкивал. Сара уже готова была дать себя уговорить. Раз она ни на что не годна, почему бы не довести эту ужасную логическую цепочку до самого конца? Почему бы не стать куклой, которую кромсают мужики, и не обогащаться с каждым новым шрамом? По крайней мере, в таком случае уродство хотя бы принесет ей богатство. Но нет, на это она не способна. Она не сможет наблюдать за тем, как ее тело становится все ужаснее. И потом она слишком устала. Рекс прижал ее к себе, тихонько укачивая. «Тебе нужно отдохнуть», — шептал он, — «отдохнуть по-настоящему. Почему бы тебе не заснуть навсегда? Ты ведь уже думала об этом, разве нет? Маленькое самоубийство, отлично организованное. Ничего от этих штучек на скорую руку, когда идиоты кое-как режут себе вены, чтобы в конце концов очнуться в скорой помощи». Все такими же несчастными, к тому же ампутированной из-за заражения крови рукой. Сара позволила себя уговорить. Она так устала. Губы ее не слушались, она произнесла: «Хорошо, давайте». Она заключила с Фейнисом новый договор. «Я позабочусь обо всем», — прошептал он. «Не надо бояться». Потом она лежала в круглой ванне, в бассейне из черного мрамора. Рекс массировал ей голову, шею, плечи. Он управлялся с трапециевидными мышцами с ловкостью профессионала. «Я вколол тебе обезболивающее в правую руку», — объяснил он тоном, каким другие мужчины объясняются в любви, «так что ты сможешь вскрыть себе вены, не почувствовав боли. Еще я ввел тебе препарат, предотвращающий свертывание крови, так что не бойся, что вены закроются, вся кровь вытечет из тебя довольно быстро. Именно так я поступаю с большинством своих клиенток. Они всегда оставались довольны». Рекс вложил бритву в правую руку Сары и заставил ее сжать пальцы на перламутровой рукоятке. «Давай!» — приказал он. «Давай!» Сара наугад полоснула по руке. Рекс прикрикнул на нее. «Не поперек! Вдоль, как древние римляне!» Сара сосредоточилась и попыталась еще раз. Бритва выскользнула у нее из рук и упала на дно ванны. «Ты ни на что не годишься!» — взорвался Рекс. «Совсем ни на что! У меня создается впечатление, что передо мной твоя мать!» Последние слова вывели Сару из оцепенения. «Моя мать?» — пролепетала она. «Вы знали мою мать?» Но Рекс повернулся к ней спиной и растворился в темноте. Сара попыталась выпрямиться, неуклюже барахтаясь в бассейне, всеми силами стремясь оттуда выбраться. Из пореза на запястье хлестала кровь. Она ощутила приступ чудовищной слабости и, пошатываясь, двинулась вперед. Она не знала, где находится. Похоже, в пустыне. Наверное, она вышла с виллы, даже не подозревая об этом. Она шла зигзагом, капли оставляли за ней кровавый след. Неожиданно внизу, между дюнами, показались полуразвалившиеся домишки поселения геологов. Призрачный город, наполовину поглощенный песком. Заброшенный салун, развалившийся главный магазин и церковь. Можно было подумать, что это декорации для туристов, созданные не слишком щепетильным оператором. Все было темно, пусто и дышало такой безнадежностью, что никто бы не решился туда зайти. Никто, кроме Сары. Из последних сил она толкнула двойную дверь салуна. Декорации из вестерна. Почерневший от дыма зал, где громоздились стулья и столы, через разбитые окна дул ветер. За много лет нанесший сюда килограммы песка, которые, в конце концов, засыпали барную стойку, Сара упала на колени. «Поднимайся!» — приказала ей женщина, сидевшая в дальнем углу. — Хватит хныкать. Меня бесит, когда ты корчишь из себя маленькую девочку. Сара поднялась. Она узнала голос своей матери. И действительно, Лиззи Кац, закинув ногу на ногу, сидела на неустойчивом стуле. Она была в белом костюме, перчатках и шляпке, самом элегантном наряде, который доставала из шкафа, когда предстояла встреча с продюсером. — Ты снова поранилась! — поморщилась она, увидев порезанное запястье дочери. «Какая же ты неловкая!» «Это не я», — оправдывалась Сара. «Это он, Рекс. Он заставил меня». Лиззи Кац нахмурилась. Саре показалось, что мать рассердилась и наклонилась к дочери. Она была очень красива, не состарилась ни на день с момента убийства. «Послушай меня хорошенько», — прошептала Лиззи. «Я ненавижу повторять. Не задерживайся в ангаре. Все, кто был там до тебя, сошли с ума». Одни перебили друг друга, другие отправились наугад в пустыню и умерли от жажды после двух дней непрерывной ходьбы. Дух зла очень силен. Он проходит сквозь металл контейнеров, проникает в людей и сжигает их мозг. С вами случится то же самое. Найди Филку и уезжай быстрее, пока не стало слишком поздно. Ты должна послушаться меня. Ты не прочла предупреждение, которое я написала тебе в меловой пыли. Это была ты? — пролепетала Сара. — Да, — ответила Лиззи, — а теперь дай мне руку. Я остановлю кровотечение. Она зажала ладонью, затянутой в перчатку, рану Сары, не обращая внимания на то, что кровь запачкала белую ткань. — Ну вот и все. Сегодня ты не умрешь, — объявила она. — А теперь я должна идти. Мать поднялась. Когда она выпрямилась во весь рост, стали отчетливо видны три ножевых удара у нее на боку, зияющие раны розоватого цвета, побледневшие от отсутствия крови. Сара покачнулась и потеряла сознание. Она пришла в себя, ощутив рядом что-то присутствие, перевернулась на бок и закашлялась. Голова раскалывалась от боли. Открыв глаза, Сара увидела, что ее левая рука покрыта слоем запекшейся крови. Кто-то стоял на коленях у ее изголовья. На секунду Сара подумала, что это ее мать, но потом узнала Антонию. Подруга обняла ее за плечи и помогла ей сесть. Она вся вспотела и, казалось, находилась на грани безумия. «Слава Богу!» — пробормотала она. «Вот и ты! Мы уже 3 часа тебя ищем. Сегодня утром, вернувшись в палатку, я обнаружила, что тебя нет. Мы кричали, искали повсюду, но тебя нигде не было». «Что произошло?» — пролепетала Сара. «Все эти кретины, Тош и Ван Дик, они вчера накрошили тебе в жратву марихуаны, чтобы ты расслабилась, но тебя заглючило, и ты слиняла посреди ночи. Я не заметила этого, потому что трахалась. Прости, правда. Ты пошла наугад. Это счастье, что ты вырубилась до того, как уйти в пески. Ты могла идти долгие часы и неизвестно в каком направлении». Сара осмотрелась. Она находилась в салуне из своего кошмарного сна. Инстинктивно она бросила взгляд в глубину комнаты в поисках стула, на котором сидела ее мать. «Ты порезала себе запястье», — заметила Антония. «Наверняка осколком бутылки. Пошли, надо сделать перевязку. Давай вернемся в лагерь». «Где мы?» — допытывалась Сара. «Понятия не имею», — рассеянно ответила Антония. «Что-то вроде города-призрака для геологов. Здесь чудовищно мрачно. 10 полуразвалившихся бараков, наполовину засыпанных песком. Тебе еще повезло. На тебя ведь могли напасть койоты или стервятники». Сара поднялась и, поддерживаемая подругой, вышла из салуна. Ее мысли путались, запястье ныло. «Лагерь всего в 200 метрах отсюда. За этой дюной его не видно», — объяснила Антония. «От нашего ангара эти хибары заметить невозможно». Пошатываясь, они дошли до сарая, где их ждали смущенные Тош и Ван Дик. Они настолько были готовы к отповеди Сары, что отнесли ее спокойствие насчет наркоты. Антония поспешно открыла аптечку и, сделав подруге обезболивающий укол, начала промывать рану. «Да уж, ты не промахнулась», — присвистнула она, скривившись. «Можно подумать, лезвием полоснула».